комнате было тепло и глухо, как в подполе, никаких звуков. Только Маня дышала тяжело, со всхлипами, как будто каждый вздох давался ей с трудом. «Ты что?» «Нет, ничего. Со мной все в порядке». Эта глупейшая фраза «со мной все в порядке» вывела его из себя. И он хотел сказать, чтобы она не смела болтать таких глупостей, но не сказал, потому что в следующую секунду вдруг выяснилось, что связно говорить он не может. Ну, просто не может и все тут. Он точно знал, что говорить необходимо. Женщина в первую ночь с чужим мужчиной нуждается в уговорах, объяснениях, признаниях, иначе ничего не выйдет. И с этим он тоже не справился, ни с объяснениями, ни с признаниями. У него сохло во рту, стучало в ушах, и он не мог вспомнить никаких слов. Как именно их говорят, он не мог вспомнить тоже. Как они добрались до ее номера в Англии, как все получилось, как целовал, раздевал, укладывал на широченную кровать, он и этого не помнил. Он уговаривал? И пришлось ли ее уговаривать? Сейчас она с трудом дышала рядом с ним, двигалась, жила своей горячечной, бредовой, судорожной жизнью. Она обнимала его руками и ногами, кусала за ухо. Он дергал головой, потому что она делала ему больно. Ее руки трогали его спину, отчего по позвоночнику пробегала длинная колючая дрожь, и ее губы были везде. Он понятия не имел о том, что женские губы могут быть такими настойчивыми. Весь его опыт свидетельствовал «нет, нет», не тихо шептал, а вопил о том, что это он должен быть настойчивым, он, а не она. Он всегда просил, и ему уступали. Раньше в порыве чувств, а в последнее время уступали все больше из жалости и, пожалуй, из любопытства. Он оценил бы это новое, но Маня не давала ему ни секунды передышки, никакой жалости, никакого любопытства. Маня была вокруг него, в нем, в руках, в мозгу, даже в позвоночнике. Ему уже не спастись, и не хотелось спасаться. Все вышло наоборот. Она спасала его. И змеи, душившие Алекса много лет, вдруг как-то сдали назад под Маниным неистовым напором. Они сдали назад в изумлении и страхе. Маня оказалась сильнее змей. Может, просто потому, что ничего о них не знала. Впрочем, не существовало такого, чего бы она о нем не знала. Но ведь так не бывает. Так не может быть. Или может. Но вот же оно есть, самое сильное, напряженное, чувственное, глухое, принадлежащее только ему. Никому на свете она не могла принадлежать, только ему, ему одному. Всегда ему. Всегда. Какое прекрасное слово. Она трогала, гладила, ласкала и узнавала его всего, от длинных волос до пяток. Их он почему-то стеснялся, а ей было дело и до его пяток. «Мне щекотно». «Что?» Она подняла голову, всматриваясь в темноте в его лицо. Неверный свет от собора, освещенного даже ночью, падал на постель, и он вдруг подумал, что сам Исаакий благословил их на эту невозможную, неистовую ночь, бушевавшую ураганом. «Не трогай меня там, мне щекотно». Она подумала секунду, потом фыркнула. «Потерпишь!» И пытка не то чтобы продолжилась, пытка началась сначала. В свете соборных фонарей он видел ее голову с совершенно расстроившейся прической и как-то пытался участвовать в происходящем, подыгрывать ей, соответствовать ее ожиданиям, и потом обо всем позабыл, как давеча позабыл о том, что нужно говорить. Никто и никогда не хотел его так, как она. Никто и никогда не пытался так ясно и понятно сказать ему о любви, о восхищении без всяких слов. Никто и никогда не верил в него так безоговорочно, исступленно, до конца. «Я больше не могу. Потерпишь!» Она трогала и гладила, и выделывала что-то совершенно немыслимое, и в каждом ее движении и вздохе была любовь. Это же так просто и ясно, любовь, что может быть проще? Его змеи сначала изумленно пятились под ее напором, потом поползли в тень, в самую глубину, потом судорожно стали искать убежище, но Маня Поливанова не дала им ни единого шанса. Манина любовь, любовь к нему настигла их. Первым погиб удав, старый и душный. Его кольца вдруг разлетелись на куски, ударили в мозг, и Алекс понял, что наступившее помрачение случилось именно от гибели удава. Или от того, что Маня Поливанова часто дышала ему в живот и еще что-то шептала, и ее руки были везде, обнимали и трогали, и прижимали. Непонятно. Непонятно. За что? За что ему все это? Или так бывает всегда, когда вдруг случается любовь, а она ведь случается, правда? Гибнет все прежнее, когда-то имевшее значение. Еще сегодня утром или 2 часа назад. И вот уже ничего не осталось от той жизни, в которой не было любви, и были, кажется, Даша или Наташа, или они обе. Впрочем, Шут их знает, и сейчас вот-вот он станет свободным и сильным, как Бог, и узнает нечто такое, чего не знал даже тогда, когда писал свой роман, или когда жил десятками чужих придуманных жизней, когда растерянно мямлил что-то на суде, с ужасом понимая, что уже никогда и никому ничего не сможет объяснить. Кобра сопротивлялась до последнего. Он понятия не имел, что в нем столько ненависти. И эта ненависть никак не хочет сдаваться, даже под напором Маниной любви. Любви? Любви? Откуда взялась эта любовь, которая еще вчера не существовала, и надеяться было не на что и нечего ждать? Да он и не ждал ничего. И никого. И почему-то дождался Мани, которая устроила ему выволочку на набережной, а теперь любила так, как будто он остался последним мужчиной на земле. Или так всегда бывает, когда вдруг случается то, что должно случиться? Когда самолет приземляется в Пулково, когда задерживают багаж, когда среди зимы вдруг начинает идти дождь, и невозможно оторвать взгляд от женщины, еще вчера казавшейся чужой и пугающей. Кобра сопротивлялась. Но что она могла, эта самая кобра, против Мани? Силы слишком неравны. Змея шипела и норовила ужалить. Ты никто, никто, забыл? Так я тебе сейчас напомню. Ты слабак, истерик, ничтожество. И она просто тебя жалеет. Поддалась порыву и больше ничего. Завтра все у нее пройдет, и я вернусь к тебе. Устроюсь на прежнем месте у самого сердца, и мой холод заморозит и остановит его. Это самое сердце превратит в ледяную глыбу мозг, и ты станешь тем, кем был все эти годы, очень удобным для меня кормом, полигоном для испытаний моей силы, деревянным человеком, бездушной куклой. Но не тут-то было. Какой там лед, когда рядом Маня Поливанова, по-прежнему что-то шептавшее ему в живот и в подмышку, двигавшаяся, горячая и такая живая. И с ней, с Маней, ничего нельзя было поделать. Она не отступала и не сдавалась, и свет от собора серебрил ее волосы, и Алексу казалось, что над головой у нее светится нимб. Ну и что? Ну и нимб! Да сколько угодно! Кобра подохла не сразу. Она еще несколько раз в бессилии пыталась его ужалить, а потом замерла, дрогнула в последний раз, вытянулась в предсмертной судороге, пошла трупными пятнами и пропала. И он вдруг понял, что свободен. Упоительно, совершенно, навсегда. Раньше он бывал так свободен в тексте, в словах, которые писал. Но те слова принадлежали только ему, ему одному, и он сам их придумывал и ставил в определенном порядке, а сейчас ему не принадлежало ничего. Даже собственное тело. Его тело принадлежало Мане, и душа, и мысли, и чувства, и все слова, которые он написал когда-то довольно удачно, и все слова, которые еще только напишет, все принадлежат ей. Все изменилось, когда подохла кобра. От начала и до конца мира, только Маня этого еще не знала, и нужно было как-то ей об этом сообщить. «Маня? Маня, я должен тебе сказать, ты ничего никому не должен», — заявила она, оторвавшись на секунду от его тела. «Просто побудь со мной, вот прямо сейчас. Перестань думать свои мысли, побудь со мной». «Откуда ты знаешь, что я думаю?» «Ты так далеко», — заявила она и уселась на него верхом. «И мне кажется, что я одна, понимаешь? что я занимаюсь любовью с литературным персонажем. Ну что, ты вернулся с небес на землю?» Она перегнулась через него. Он смотрел с изумлением, нашарила на тумбочке свои очки и нацепила на нос. Теперь она сидела на нем, голая, растрепанная и в очках, и рассматривала его. «Ты заигрался», — объявила она, просматривав его какое-то время через очки. «Ты слишком долго был несчастен, оболган и презираем. Ну что, хорошо там? В аду?» Он помолчал, ожидая, когда змеи начнут атаку. Но больше не было никаких змей. «Господи, они же подохли! Маня их истребила своей неуемной любовью, сожгла, испепелила!» «Возвращайся», — попросила Маня. «Возвращайся ко мне. Давно пора. Тебя не было. Не к кому было возвращаться». Маня наклонилась вперед, пристроила ему на грудь кулачки, один на другой, а сверху угнездила подбородок. Прямо у него перед носом сверкнули ее очки. «Как тебя звала бабушка?» «У тебя же была бабушка?» У него дрогнули губы. «Была». «Как она тебя звала?» «Ну, не Алексом же». «Саней?» — глупым голосом выговорил он. «А если сердилась Сашей? Или Сашкой? Зачем тебе?» «Мне кажется, я знаю тебя всю жизнь». Он снял с нее очки и осторожно пристроил куда-то себе за голову в развал подушек и провел пальцами по ее лицу, по глазам. «Почему ты со мной? Пожалела?» «Иди ты в задницу», — предложила она, не открывая глаз, и улыбнулась. «Я не занимаюсь благотворительностью, я тебе уже говорила». Он притянул к себе ее лицо и поцеловал, кажется, в первый раз за всю эту невозможную ночь по-настоящему. Нет, во второй. Первый был там, на набережной. И свобода вдруг ударила ему в голову, и разлилась, и зашумела, и заискрилась там. И когда в голове осветилось, оказалось, что, пожалуй, все не так уж и страшно, особенно если не ждать, что змеи, выползшие из тьмы, вот-вот начнут его терзать. Не осталось ни тьмы, ни змей. Он не мог от нее оторваться даже на секунду, но ему обязательно нужно было сказать. «Маня», — с трудом прошептал он, — «я свободен». «Я знаю. И я не литературный персонаж. Вот это удача!» За локти он подтянул ее повыше. Они сцепились взглядами, как давеча на набережной, руками, не оторваться, не расцепить. «Это ты?» — спросил он зачем-то, и она поняла и кивнула очень серьезно. И тут он заспешил так, как будто до конца света осталось 18 секунд. У него не было времени ни трогать, ни гладить, ни узнавать. Он должен был взять ее себе, присвоить, завладеть, так, чтобы не осталось ни малейших сомнений, что она может принадлежать только ему, ему одному, и всегда принадлежала, и всегда будет. Он то ли рычал, то ли стонал, то ли плакал, а конец света приближался стремительно, и никогда в жизни ему ничего так не хотелось, как этого самого апокалипсиса, взрыва, за которым придет освобождение. Мир, в котором он жил столько лет, задрожал, стал сотрясаться с каждым ударом сердца все сильнее, и холодные бетонные стены его пошли трещинами, а потом от них стали отваливаться куски, и он понимал только, что там снаружи нестерпимый свет, и закрыл глаза, потому что не мог его выносить. Ему казалось самым важным, чтобы Маня успевала за ним, не оставляла одного, и она успевала. Она раздувала пожар, ее сердце сотрясалось у него в ладони, и кожа была горячей и влажной, и вдвоем они расколошматили весь его прежний мир, разнесли на куски и еще расшвыряли их. Теперь кругом был свет, невыносимый, острый, и нужно было немедленно что-то с этим делать, и у них совсем не осталось времени. Взрыв, которым снесло все остатки старого мира, оказался сильнее, чем они оба ожидали. Он накрыл их с головой и лишил возможности дышать, и... Свобода! Вот она, оказывается, какая. А он и не знал.